тот вечер Том проснулся в 8 часов. Было еще слишком светло, чтобы идти дальше. Оставалось только ждать. Ник снова пришел к нему во сне, и они говорили. Ему так нравилось говорить с Ником. Он лежал в тени большой скалы и наблюдал, как темнеет небо. Начали высыпать звезды. Том подумал о картофельных чипсах Принглс и пожалел, что не захватил их с собой. Вернувшись в зону, при условии, что он вернется, он будет есть их сколько захочется, будет обжираться ими и купаться в любви друзей. Вот чего ему больше всего не хватало в Вегасе — простой любви. Люди там жили приятно и все такое, но любви в них не было. Потому что они слишком боялись. Любовь не приживается там, где есть только страх, точно так же, как растения редко приживаются там, где всегда темно. Только грибы, что съедобные, что поганки, становятся в темноте большими и толстыми. Даже он это знал, родные мои. Да. «Я люблю Ника и Френни и Дика Элиса и Люси», — прошептал Том. Это была его молитва. «Я люблю Ларри Андервуда и Глена Бейтмана. Я люблю Стэна и Рону. Я люблю Ральфа. Я люблю Стью. Я люблю...» Странно, как легко вспоминались имена. В зоне ему крупно повезло, что он вспомнил имя Стью, когда тот пришел в гости. Мысли Тома перешли к его игрушкам. Гараж, автомобили, модели поездов. Раньше он играл с ними часами. И тут Том задался вопросом, захочется ли ему играть с ними так же долго, как и раньше, когда он вернется домой после... Ну, если он вернется. Теперь все будет по-другому. Грустно, конечно, но, может, оно и к лучшему. «Господь, пастырь мой», — негромко продекламировал Том. «Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он умасливает голову мою елеем. Он дает мне кунг-фу перед лицом врагов моих. Аминь». Уже стемнело, и он тронулся в путь. В половине 12 ночи добрался до Перста Божьего и сделал привал, чтобы перекусить. Он уже заметно поднялся над уровнем пустыни и, оглянувшись в ту сторону, откуда пришел, увидел огни. Решил, что это автострада. Они искали его. Том вновь посмотрел на северо-восток. Далеко впереди, едва различимый в темноте, прошло 2 ночи после полнолуния, и луна уже начала уменьшаться. Виднелся огромный закругленный гранитный купол. Теперь ему следовало идти туда. «Том стер ноги», — прошептал он себе, но в его голосе слышались веселые нотки. С ним могло случиться кое-что похуже стертых ног. «Родные мои, стер ноги!» Он пошел дальше, ночное зверье бросалось от него в рассыпную, и когда на заре устроился на ночлег, за спиной остались почти 40 миль. До границы Невады и Юты, проходившей к востоку, было совсем недалеко. К 8 утра Том крепко спал, положив голову на куртку. Глаза его быстро-быстро двигались под опущенными веками. Пришел Ник, и Том говорил с ним. Лоб спящего Тома прорезала морщина. Он сказал Нику, что с нетерпением ждет встречи с ним. Но по непонятной ему причине Ник отвернулся от него.